Глава первая. С рассветом джунгли, почти как живой человек, просыпаются и возвращаются к жизни. Их сонное посапывание, сотканное из однотонных и заунывных трелей сверчков, постепенно сменяется все нарастающим многоголосым гомоном бесчисленных птиц и прочей живности. Лучи выглянувшего из-за горных вершин солнца пронзили влажную рассветную дымку тугими золотистыми колоннами, в которых искрились мелкие пылинки, и время от времени калейдоскопическим разноцветием вспыхивали порхающие в воздухе яркие бабочки. Погода с самого утра выдалась просто замечательная, а потому у отца не нашлось убедительных аргументов, чтобы и на сей раз не взять Кьялту с собой на проверку ловушек. И сейчас она бодро трусила следом за ним, старшим братом и дедом, искренне радуясь предоставившейся возможности выбраться за пределы деревни и хоть немного прогуляться по окружающей местности. Вся предыдущая жизнь Кьялты оказалась практически полностью заперта в пределах опоясывающей их поселения изгороди. Козы, свиньи, куры, помощь матери по хозяйству. На то, чтобы выбраться во внешний мир, как правило, просто не оставалось ни времени, ни сил. Кроме того, джунгли таили в себе немало опасностей. И одинокая вылазка в зеленую чащобу вполне могла оказаться для несмышленной девочки последней шалостью в ее до обидного короткой биографии. Взрослые мужчины, ее отец и дед, каждое утро уходили осматривать расставленные ловушки, почти всегда возвращаясь с какой-нибудь добычей. Но Кьялту они раз за разом оставляли дома, полагая такие походы в лесную чащобу слишком опасными для маленькой девочки. С некоторых пор они стали брать с собой ее старшего брата, Пьесси, что вознесло его самомнение на поистине недосягаемую высоту. И он не упускал возможности при всяком удобном случае напомнить сестренке о своем превосходстве. Их дед раз за разом осаживал не в меру зазнавшегося внука и предлагал отцу взять с собой в лес и младшую дочь, чтобы таким образом восстановить справедливость. Но тот все время находил какие-нибудь причины, чтобы отказать. И только сегодня обстоятельства сложились, наконец, таким образом, что ему все же пришлось, пусть и нехотя, но согласиться. Вышли они рано, когда солнце только-только позолотило вершины окрестных гор. Ведь если отправиться в путь чуть позже, то можно угодить в самый пик дневной духоты, который очень скоро накроет джунгли и в которой каждое движение отзывается потоками льющего по телу пота. В такой обстановке тащить на себе любую маломальскую ношу оказывается совершенно невозможно, и остается либо бросить раздобытую с таким трудом дичь, либо найти хоть какую-то тень и дождаться вечера, когда жара немного спадет. Отец с братом шли впереди, а Кьялта под присмотром деда шагала в хвосте их небольшого отряда, бодро перепрыгивая босыми ногами с бревна на кочку, с кочки на пень и ловко ныряя под поваленные деревья, через которые взрослым приходилось перелезать. Что ни говори, а малый рост дает и определенные преимущества. Путь им предстоял не близкий, поскольку все основные тропы, по которым ходило зверьё, пролегали достаточно далеко от людских поселений. Животные хорошо усвоили простую истину. Хочешь избежать проблем — держись от человека подальше. А потому в поисках добычи охотникам порой приходилось удаляться от родной деревни на довольно большое расстояние. Первые два селка оказались пусты, и дед не преминул указать своим более молодым спутникам на очевидные ошибки, допущенные при их установке. Но, приближаясь к третьей ловушке, они еще издалека поняли, что им все-таки удалось кого-то поймать. «Вы слышите?» — резко замерший отец скинул руку, призывая остальных остановиться. Кьялта прислушалась и тоже различила жалобное поскуливание, доносящееся откуда-то спереди, как раз оттуда, где был установлен очередной селок. «Ага, попался!» Отец рванулся вперед, но дед ловко ухватил его за край куртки, бросив на землю рядом с собой. «Куда помчался? Подожди! Охолонись немного!» — проворчал старик, прислушиваясь к многоголосому щебету джунглей. «Да что не так-то?» «Это же Парлан, причем детеныш!» Свою репутацию опытнейшего охотника дед заработал по праву. А потому отец, чуть сбавив темп, присел на корточки рядом с ним. «Его мать наверняка где-то рядом ошивается!» «Парлан?» Киалта чуть не подпрыгнула от охватившего ее возбуждения. Этот пушистый зверек считался крайне редкой и удачной добычей. Его мясо отличалось удивительной нежностью и приятным, слегка сладковатым вкусом, что позволяло использовать тушки свежепойманных парланов в качестве весьма ценимого платежного средства при обращении с другими племенами. Однако все благолепие портило одно единственное досадное обстоятельство. Укус парлана был крайне ядовит и почти гарантированно заканчивался смертельным исходом. А потому подступаться к ловушке, в которую угодил такой детеныш, следовало максимально осторожно, соблюдая все мыслимые меры безопасности. «Ну ладно, пошли потихоньку», — дед подтолкнул отца вперед. «Молодежь, внимательно смотрите по сторонам. Его сородичи вполне могут прийти малышу на выручку». Их отряд осторожно двинулся дальше. И Киалта с братом, оставленные в хвосте, задрав головы, дорезив в глазах, всматривались в зеленое месиво листвы, пытаясь разглядеть там еще одного притаившегося парлана. А это представлялось не самой тривиальной задачей, учитывая их черно-бурую полосатую окраску, способную почти бесследно раствориться среди замшелых ветвей и густого переплетения лиан. Чуть погодя, показалась и ловушка с застрявшим в ней небольшим парланчиком. До сего момента он вел себя довольно спокойно и только жалобно поскуливал. Но, завидев приближающихся людей, резко всполошился. Малыш начал метаться и истошно верещать, заставив окрестные джунгли откликнуться эхом птичьего гомона. «Тише, тише! Не буянь так!» Перехватив рогатину, отец подошел к пойманному зверю, намереваясь прижать его к земле, чтобы потом спокойно связать и убрать в мешок для добычи. И ровно в этот момент брат Киалты вдруг резко вскинул руку, указывая вверх, в нависающие над головой кроны деревьев. «Осторожно!» — крикнул он. И девчонка, взглянув в ту сторону, различила среди просвечиваемой солнечными лучами зелени проворное пятно полосатой шерсти. «Берегись!» — рявкнул дед и прыгнул вперед, оттолкнув отца в сторону и уводя его из-под удара. В следующее мгновение сверху на них обрушилась разъяренная мохнатая комета, издававшая яростное шипение и готовая сокрушить все на своем пути. Все дружно завопили. Кто от испуга, а кто от боли. Оставленный без присмотра маленький парланчик коротко пискнул и нырнул в кусты. А секунду спустя за ним последовала и его мать, мгновенно исчезнув в окружающих зарослях. «Вот зараза!» Отец поднялся на ноги, отряхивая штаны от налипшего мусора. «Еще немного и цапнуло бы!» «Еще немного, ага!» Киалта перевела взгляд на сидящего на земле деда, который держался рукой за левое плечо, и ахнула, увидев, как из-под его пальцев неторопливо выползают тонкие алые струйки. «Проклятие! Она все же успела тебя укусить!» Присев рядом с ним, отец быстро осмотрел рану, и сокрушенное покачивание его головы было куда красноречивее тысячи слов. «Чёрт! Аж лучше меня, чем тебя, согласись!» — натужно рассмеялся дед. «Я уже старый, меня не жалко. А вот ты...» Киалта, широко распахнув глаза, с немым ужасом наблюдала за тем, как наливается синевой и набухает кожа вокруг свежей раны. И темное пятно, выпуская во все стороны тонкие ниточки щупальца, начинает расползаться в стороны, постепенно подбираясь к морщинистой шее старика. Она прекрасно помнила жуткие рассказы о том, как укушенные парланом люди умирали от удушья, будучи не в силах протолкнуть один единственный глоток воздуха через отекшую от яда глотку. Смерть, пусть и не сразу, но неотвратимо настигала их даже в том случае, когда ядовитые клыки зацепили лишь пятку. Но сейчас, укушенный в плечо, ее дед был обречен умереть уже через считанные минуты. Что же делать? Что же делать?» — испуганно запричитал ее брат, запустив тонкие пальцы во всклоченную шевелюру. «Молитву читать!» — довольно резко огрызнулся отец, осторожно укладывая на землю старика, которого начала бить крупная дрожь. «Отходные!» «Нет, нет, нет!» — воскликнула Киалта звенящим от напряжения голосом. «Должен же быть способ!» «Уймись, лучше помоги мне!» Отец уже с трудом справлялся с охватившими деда судорогами. «Должен же быть...» Запнувшись на середине фразы, темноволосая девчонка молнией метнулась в лес. «Киалта, ты куда?» — запоздало крикнул ее брат. Но ответом ему было лишь покачивание потревоженных ветвей. Да она и сама не знала, что именно сдернуло ее с места и куда она мчится, почти не разбирая дороги. Все ее тело внезапно охватило нестерпимый зуд, требовавший немедленного действия, и сам, не спрашивая ее мнения, направивший ее к ближайшему болоту. Под ногами начала хлюпать вода, и Киалта резко остановилась. «Это должно быть где-то здесь. Но что?» У нее аж перед глазами все поплыло и закружилось от взорвавшегося в ее мыслях фейерверка мыслей и образов. Почти ни один из них не был ей знаком, и Киалта понятия не имела, что именно они означают. Но в числе прочих размытых картинок промелькнули и некоторые растения, неоднократно встречавшиеся ей ранее. Девчонка встрепенулась и закрутила головой по сторонам. «Да, вот оно!» Киалта перепрыгнула на соседнюю кочку и, запустив руку в воду, выдернула мясистый зеленый побег, от которого на поверхности виднелись только мелкие белые соцветия. Повинуясь неожиданному импульсу, она оборвала с него несколько листьев и затолкала их в рот, начав энергично работать челюстями. Ее язык и дёсны немедленно окатило студеной волной, от которой они, казалось, подернулись ледяной коркой, и Киалта подспудно ожидала, что из-под ее зубов вот-вот послышится хруст крошащегося льда. Мешкать и прислушиваться к своим чувствам, однако, было некогда, и девчонка, продолжая на ходу пережевывать жесткие листья, помчалась обратно. Ясно было только одно. Теперь еще несколько дней она не будет чувствовать запах и вкус еды, питаясь не столько ради удовольствия, сколько лишь для того, чтобы не умереть с голоду. По дороге она еще заглянула под корни развесистой секвойи, чтобы сорвать пучок душистой травы, которую они дома иногда использовали, чтобы разбудить крепко задрывшего соплеменника. Киалта знала, чувствовала, что все это ей понадобится, хотя еще не до конца понимала, что именно будет делать, когда доберется до задыхающегося деда. Девчонка успела отбежать от родственников достаточно далеко, но хоть она и помнила обратное направление, плывущий перед глазами окружающий мир требовал уточнить курс, а потому она крикнула: «Эй, где вы?» Далось ей это не так-то просто, поскольку онемевшие губы и набитые пережеванными листьями рот превратили ее крик в бессвязный набор звуков. Однако ее все же услышали, и в ответ издалека донесся встревоженный ответ отца. «Киалта, это ты? Где тебя черти носят?» Сориентировавшись, девчонка помчалась во всю прыть и через несколько секунд вылетела на пятачок, где разместившиеся потомки топтались возле посиневшего и задыхающегося предка. Ее брат, запинаясь и путая слова, и в самом деле уже начал читать над дедом отходную молитву. И Киалте пришлось довольно грубо оттолкнуть его в сторону, чтобы подобраться к старику. «Ты что творишь, Киа?» — воскликнул парень, провалившийся меж двух крупных корней и теперь безуспешно пытающийся выбраться из этой ловушки, тщетно дрыгая задранными вверх босыми ногами. Их отец, сперва и сам опешивший от неожиданной выходки своей дочери, хотел ухватить шалунью за ухо и оттащить прочь от сотрясаемого судорогами старика, но что-то его удержало. На каком-то инстинктивном уровне он почувствовал, что происходит нечто реально важное, и смог удержаться от скоропалительных решений. Присев на корточки рядом с дедом, Киалта выплюнула на ладонь кашицу, которую она пережевывала всю дорогу, и принялась энергично втирать ее в оставленные ядовитыми клыками раны. Судя по всему, она успела прикусить язык, поскольку зелень ее снадобья перемешалась бурыми разводами, хотя сама Киалта никакой боли не ощущала. Ее отец, стоявший у девочки за спиной, с замиранием сердца следил за тем, как буквально на глазах бледнеет и начинает опадать синюшная опухоль, уже готовый окончательно задушить несчастного старика. Дед вздрогнул и издал сиплый свист, втягиваемого с натугой воздуха. Киалта, опомнившись, подобрала с земли оброненный пучок зелени и, размяв его пальцами, буквально затолкала душистую траву ему в нос. В воздухе немедленно разнесся яркий пряно-мятный аромат. «Чтоб тебя!» Старик неистово замотал головой, пытаясь увернуться от предложенного угощения. И в этот момент всем стало ясно, что самое страшное уже позади. Киалта, перестав втирать леденящую пальцы кашу, отступила назад. Ее ноги подкосились, и только своевременная реакция отца удержала ее от падения. «Я делала все, что могла», — пробормотала она, с трудом ворочая во рту непослушный шершавый ком, в который превратился ее язык, и сражаясь с кружащими перед ее глазами зелеными кронами. «Фефир, фефовки, ну фен покой, я фильная фитвио». «Разумеется, Кья!» — отец обнял ее, гладя по спутанным волосам и чувствуя, как щиплет глаза навернувшиеся слезы. «Мы о нем позаботимся!» «Эй, а где этот?» — подал голос внезапно оживившийся старикан. «Тот мелкий, которого мы поймали. Вы его упустили, что ли?» Некоторое время спустя дед, немного оклемавшись, смог подняться на ноги. Он всегда отличался завидным здоровьем и мощной энергетикой, которой с лихвой хватило бы на целое племя. О том, чтобы двигаться дальше, осматривая остальные ловушки, речи уже не шло. Требовалось как можно скорее добраться до родной деревни, чтобы передать старика на попечение племенным ведуньям, которые сумеют вернуть его в строй. Если кратко, то охота на сегодня, очевидно, закончилась. И следовало вознести молитвы всем сущим божествам, что незадачливым охотникам вместо добычи не пришлось волочить домой хладный труп одного из своих сородичей. Ну а дальше все зависело от их сноровки и скорости, которой им, очевидно, не хватило. Пострадавший дед здорово замедлял их продвижение, буквально повиснув на плечах сына и внука, и при таком неторопливом темпе до родной деревни они добирались бы до самого вечера, а безжалостное солнце уже вскарабкалось в зенит, обещая в самое ближайшее время устроить здесь настоящее пекло. Следовало как можно скорее спрятаться в какое-нибудь убежище, где было бы возможно не только переждать полуденный жар, но и уберечь деда, только-только начавшего приходить в себя от излишних треволнений, вроде жажды или голода. «Все, хватит», — распорядился отец, рубанув воздух рукой. «Дальше пойдем вечером. А сейчас надо найти укрытие, чтобы прикорнуть на пару часов. Молодежь, за дело! Подыщите нам подходящую норку!» Брат вскоре вернулся, доложив, что неподалеку есть неплохой укромный уголок. И через минуту вся их команда уже забиралась в импровизированный шатер, образованный выдранными из земли корнями большой покосившейся секвои. Тут было и в самом деле достаточно прохладно, а принесенные отцом и братом несколько разлапистых ветвей образовали вполне комфортный матрас, вздремнуть на котором пару часиков представлялось весьма недурной идеей. Практически полностью опустошив отцовскую кожаную флягу с водой, дед сразу же отрубился. Киалта прикорнула рядом с ним, прислушиваясь к его тяжелому, сиплому дыханию и время от времени обеспокоенно ощупывая собственное лицо. Начавшееся с языка и губ онемение растеклось к этому времени почти по всей голове, и временами складывалось жутковатое впечатление, что замерзающий череп постепенно съеживается, начиная давить на мозг. Киалта не чувствовала ни глаз, ни ушей, и только тот факт, что она по-прежнему сохраняла способность видеть и слышать все, что происходит вокруг, позволял надеяться, что все сводится лишь к временным неприятным ощущениям, которые в дальнейшем не повлекут за собой сколь-либо серьезных последствий. Ее брат, изрядно запыхавшийся, таскать деда по лесу, также довольно скоро захрапел. В конце концов, когда твоя голова находится в приятной прохладе под сенью древесных корней, а торчащие снаружи пятки щекочут теплые солнечные лучи, то немного поспать — только в удовольствие. Тем более, что поднялись они сегодня очень рано, да и поволноваться пришлось изрядно. Отец, однако, отдыхать не спешил. Он сидел на самом краю тени, подперев голову рукой и о чем-то размышляя. Изредка он оборачивался, чтобы посмотреть на свою укрывшуюся под деревом родню, после чего вздыхал и продолжал сидеть дальше, молча глядя в одну точку перед собой. Он словно чего-то ждал, и когда со стороны старшего брата Кьялты донесся размеренный умиротворенный храп, стало ясно, чего именно. «Кья!» — шепотом окликнул он. «Ты не спишь?» «Уфнёв тут! Как вы?» — недовольно отозвалась девчонка, еще раз ощупав свои губы и убедившись, что, с одной стороны, они по-прежнему ни черта не чувствуют, а с другой, что впитавшийся в ее пальцы резкий пряный аромат до сих пор способен сбить сонливость даже самого измотанного человека. «Подойди сюда!» Отец говорил спокойно и негромко, чтобы не разбудить других. Но его напряженная, сгорбленная спина явно давала понять, что он хочет поговорить с дочерью отнюдь не о погоде или рецептах приготовления парланов. Перебравшись к нему поближе, Кьялта села рядом на широкие зеленые листья, подобрав под себя босые ноги. Повинуясь неожиданному импульсу, отец обхватил дочь за плечи, прижав к себе, чем изрядно ее озадачил. На памяти Кьялты он никогда не опускался до подобных нежностей. Ну, разве только когда она была еще совсем малышкой. Промычала девочка, немного озадаченная таким поворотом. «Ты куда там от нас убежала, Кья?» Отец так и не взглянул на нее, продолжая смотреть прямо перед собой и словно общаясь с окружающими деревьями. «Ничего не сказала, ничего не объяснила. Что с тобой вдруг случилось-то?» «Ну, я просто почувствовала...» Кьялта замялась, снова и снова нервно переплетая тонкие пальцы. «В какой-то момент я поняла, что такую офголь можно снять только фоком эфова, как его?» Девчонка запнулась, неожиданно сообразив, что она знает, сок какого растения в тот момент требовался, но одновременно понятия не имеет, как именно оно называется. И выглядела такая ситуация реально странно, ведь ей никто и никогда ничего такого не рассказывал. «Тебе об этом виду не рассказала?» — поинтересовался отец, словно прочитав ее мысли. «Смеёшься!» — Кьялта вытаращилась на отца, и тот, обратив на нее наконец, свой взгляд, поджал губы, признавая, что его версия прозвучала крайне неудачно. Старшая ведунья племени пользовалась среди соотечественников поистине непререкаемым авторитетом. И сама мысль о том, что это престарелая и властная женщина, вдруг вздумала по душам побеседовать с мелкой неразумной девчонкой, представлялась полнейшим абсурдом. «Ладно», — кивнул отец. «Тогда откуда ты это узнала?» «Говорю же тебе!» — Кьялта отчаянно всплеснула руками. «В определенный момент я-то просто почувствовала. Меня буквально пофафило на болото, вкнуло нофом в нужный побег и заставило его вывать. И у меня вся мовда до сих пор точно деревянная». Словно подтверждая свои слова, она еще раз ощупала свое лицо, ощущающееся как безжизненная маска. «Эх!» Ее отец только тяжело вздохнул, сокрушенно покачав головой, и его рука только сильнее прижала к себе маленькую дочь. «Кто-то не так, пап?» Кьялта вскинула голову, встревоженно всматриваясь в его морщинистое лицо. «Твоя бабка тоже вот так чувствовала». Отец повернулся, взглянув ей в глаза, и в его взгляде читалась затаённая боль. «Как лечить? Как ухаживать? Какие травы внутрь принимать и из каких мази делать?» А потом она сгинула. «Ушла на сбор орехов и не вернулась. И я не хочу точно так же потерять и тебя. Так что лучше помалкивай о своих озарениях, хорошо?» «То есть?» Несложная логическая конструкция мгновенно выстроилась у Кьялты в голове. «Ты считаешь, что бабушку попусту убили из-за того, что она слишком много знала?» «Я ничего не считаю». Отец немедленно замкнулся, и его недавние объятия превратились в просто лежащую на плече тяжелую руку. Но одно могу сказать точно. Разговора со старшей ведуньей тебе не избежать. Не пытайся что-то утаить или переиначить. Она такие вещи раскусит на раз. Рассказывай все честно, все как есть, прислушивайся к ее советам, и тогда, возможно, ты сумеешь избежать той печальной судьбы, что постигла твою бабку. Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. До родного поселения они добирались уже в сумерках. Дед чувствовал себя существенно лучше, но оставалась еще предательская слабость, которая, возможно, будет преследовать его еще несколько дней. А потому его на всякий случай передали на попечение деревенских ведуней. И старшая ведунья, выслушав сбивчивый и невнятный рассказ отца, что до сих пор робел перед ней, как маленький набедокуривший мальчишка, вполне ожидаемо вызвала Киалту в свой шатер. Если уж взрослый мужик откровенно побаивался этой рослой и худощавой женщины, то что уж говорить о маленькой девочке, для которой ведунья представлялась чуть ли не людоедкой, поедающей на завтрак непослушных детей. Отказаться, однако, не представлялось возможным. Подобного рода приглашения обсуждению не подлежат. А потому через несколько минут трясущаяся от страха Киалта стояла у входа в шатер, мысленно прощаясь с жизнью. Дежурившая на крыльце молоденькая сестра молча нырнула внутрь и вскоре вернулась, жестом пригласив ее заходить. «Проходи, не бойся», — донесся из полумрака, пропитанного запахами благовоний и тускло подсвеченного расставленными вокруг масляными светильниками, спокойный и даже благожелательный голос. «Присаживайся. Ты Киалта, верно?» «Угу», — кивнула та, осторожно опустившись на одну из разбросанных на большом ковре подушек и подобрав под себя ноги. Движимая любопытством, девчонка огляделась, пытаясь оценить размеры помещения, но тусклое освещение не позволяло рассмотреть слишком уж многого. Тем не менее, у нее сложилось впечатление, что здесь, под сводом шатра, вполне могла целиком уместиться вся их неказистая хижина вместе с пристроенным загоном для свинок и коз. Да еще и свободное место осталось бы. «Твой дедушка чувствует себя хорошо». Глаза Киалты постепенно привыкли к тусклому освещению, и из темноты проступили черты сидящей напротив нее седовласой женщины, облачённой в свободное белое платье, из-под которого топорщились ее костлявые плечи. «Он даже сбежать пытался, но это он зря. Болезнь все еще может вернуться, хотя мне подобный вариант представляется маловероятным. Но все равно будет спокойнее, если мы присмотрим за ним несколько дней». «Да, конечно», — торопливо закивала Киалта. «Как скажете». «На моей памяти», — продолжала старшая ведунья, «это первый случай, когда человек, укушенный парланом, остался жив». Она подалась вперед, и в отсветах светильников тускло блеснули буквально заполонившие морщинистую шею амулеты и обереги, среди которых выделялся ярко-голубой камень на тонком кожаном шнурке. Сухой голос женщины был все так же ровен и спокоен, но в блеске ее глаз читался живой интерес. «Как тебе это удалось?» Она вперила в Киалту пристальный взгляд, и та почувствовала себя буквально насаженной на его острую иглу. Перепуганной девчонке нестерпимо захотелось убежать, спрятаться куда-нибудь, зарыться под землю, наконец. Но ставшие внезапно ватными ноги отказали ей подчиняться, всецело отдав ее на волю строгой ведуньи. «Я...» Киалта судорожно сглотнула. Ее язык к данному моменту успел вернуться в более-менее нормальное состояние, но теперь слова застревали у нее в глотке уже по иным причинам. «Я... Ты что, боишься меня? Глаза ведуньи удивленно распахнулись. «Брось! Не надо верить всем тем жутким басням, что наш шаман про меня распускает!» Она звонко щелкнула длинными худыми пальцами, и рядом с ней, словно из-под земли, выросла еще одна сестра, склонившаяся в почтительном поклоне. Выслушав указания, она скрылась за занавесью в углу помещения и вскоре вернулась с подносом, на котором стоял кувшин, пара чашек и блюдо с сухофруктами. «Угощайся!» Женщина разлила по чашкам душистый отвар, аромат которого немедленно заполнил собой весь шатер и подтолкнула одну из них к Ялте. «День выдался непростой, я понимаю. Расслабься немного». Не смея отказать, девчонка взяла предложенный ароматный напиток и осторожно его попробовала. Ее буквально окатило запахами лесных трав, а в голове сами собой всплыли умиротворяющие картины лесной поляны, заполненной густым разноцветием. Киалта почувствовала, как расслабляются ее мышцы, которые до сего момента пребывали в постоянном напряжении и готовности в любой момент сорваться с места и броситься на утек. Она сделала еще один глоток и закрыла глаза, наслаждаясь охватившим ее спокойствием и умиротворением. «Понимаешь, — негромко заговорила ведунья, — если найти способ бороться с укусом Парлана, то мы сможем сберечь немало жизней. Достаточно каждому охотнику, отправляющемуся в лес, брать с собой несколько листьев, которые, в случае что, как, кстати, ты это растение назвала?» «Я?» — Киалта удивленно распахнула глаза. «Да я понятия не имею, как оно называется. Оно на болотах растет. На поверхности только мелкие белые цветочки видны. Листья, стебель такие сочные, толстые. А от их сока во рту все просто стынет». «Ящерик, знаю такой». Ведунья качнула пальцем, подзывая юную сестру, которая, подступив ближе, приготовилась запоминать все, что скажет чумазая девчонка. «И что ты сделала дальше?» «Сорвала несколько листьев и тщательно их переживала». «О!» — невольно вырвалась у прилежно молчавшей до сего момента девушки, отчего старшая ведунья недовольно на нее покосилась, но ничего не сказала. Думается, она и сама прекрасно знала, чем оборачивается такой смелый эксперимент. «Полагаю, это было не особо приятно», — заметила она. «Да у меня до сих пор вся все лицо онемевшее». Киалта вернула пустую чашку на поднос, чтобы освободить руки для энергичной жестикуляции. Устав стесняться, она решила выложить все как есть. «Я только сейчас более-менее нормально говорить начала. А до того все больше шамкала, точно старик беззубый». «Ясно», — сухо кивнула ее строгая собеседница. «А потом?» «Втерла эту кашу деду в раны, оставшиеся после укуса. А еще дала ему коренос понюхать, чтобы дышать начал». «Ясно», — повторила ведунья и снова неодобрительно взглянула на свою юную помощницу, на чьем лице читалась целая гамма чувств, начиная от искреннего удивления и заканчивая с трудом сдерживаемым смехом. «Лечение вовсе не обязано быть приятным. Ради того, чтобы спасти человеческую жизнь, можно немного и потерпеть. Все, оставь нас». Престыженная девушка, согнувшись в глубоком поклоне, попятилась назад и снова скрылась за занавесью. «Любопытно». Ведунья вернула на поднос свою чашку и села прямо, подперев голову рукой. «И каким образом ты догадалась, что именно необходимо делать в такой ситуации?» «Сама не знаю», — Киалта беспомощно развела руками. «Меня буквально с места сорвало, отправив на болото за какой-то травкой, чего названия я даже не знала. Я просто чувствовала, что и как нужно делать, и следовала этому зову, надеясь, что это поможет спасти дедушку. Думаю, со стороны это выглядело невероятно глупо». «Но дедушку ты все же спасла, не так ли?» — усмехнулась седовласая женщина, наставив на Киалту указательный палец. «А значит, все было не напрасно и вовсе не глупо». «Ну, я понятия не имею, откуда в моей голове вообще взялась подобная мысль». Утратив последние остатки стеснения и робости, Киалта решила говорить на чистоту. «Особенно если бы я знала, что мне все это будет стоить». «А если бы и знала, отказалась бы?» Ведунья хитро прищурилась, и девчонка запнулась, собираясь с мыслями. «Одно дело, когда ты действуешь спонтанно, под влиянием сиюминутного импульса, и не задумываешься о последствиях. И совсем другое, когда цена билета тебе известна заранее. Ведь мы нередко оглядываемся назад, признавая, что никогда бы не осмелились на те или иные шаги, а постериори зная, какими проблемами обернется наше решение». «Нет, я бы все равно сделала все возможное, чтобы спасти дедушку». Киалта оторвала взгляд от устилающего пол толстого мягкого ковра и посмотрела ведунье в глаза. «Ну откуда? Откуда я могла заранее знать, что и как следует делать?» «Такова особенность вашей семьи. Некоторые из ее членов, как, например, твоя бабушка, время от времени словно вспоминают некое знание, помогающее излечивать болезни и спасать жизни. На протяжении нескольких поколений наши сестры собирают и бережно хранят его крупицы. Сегодня ты добавила в нашу копилку еще одну». «То есть?» — нахмурилась Киалта. «Я с самого рождения знала, как защититься от укуса Парлана. И, возможно, знаю еще многое другое, и мне достаточно чуть напрячь память, чтобы все это вспомнить». «Все не так просто», — немного печально улыбнулась ведунья. «В жизни вообще ничего не делается легко. Все знания сокрыты очень глубоко, и требуется достаточно серьезное потрясение, чтобы заставить его себя проявить. Не попади сегодня твой дед под ядовитые клыки, и мы, скорее всего, никогда бы не узнали спасительного рецепта». «О, я понимаю». «И теперь, когда ты знаешь свой секрет, я хотела бы, чтобы ты впредь более внимательно прислушалась к своим чувствам и мыслям в других подобных ситуациях». Женщина перевернула руки ладонями вверх. «Следи за своими внезапными порывами, поскольку в них могут таиться определенные ответы. Если вдруг что-то почувствуешь, если тебя посетит еще какое-нибудь озарение, обязательно расскажи о нем мне или одной из моих сестер. Даже малейшая кроха твоего знания может оказаться невероятно ценной». «Да, конечно». Девчонка торопливо затрясла головой, польщенная столь высоким доверием, оказанным ей самой старшей ведуньей. «Обязательно». «Но будь осторожна», — предостерегающе вскинула длинный костлявый палец, резко сбив с Киалты весь первоначальный энтузиазм. И она вдруг осознала, что все происходящее с ней вовсе не шутки и не игра. «Никто не должен знать о нашем с тобой уговоре, и уж тем более о твоем необычайном даре. Даже самые близкие люди». «Ну почему?» Такой оборот оказался для нее полнейшей неожиданностью. Ей казалось, что возможность принести благо другим членам племени стоит того, чтобы поделиться этой радостью с окружающими. С чего вдруг такая скрытность? «Меньше болтаешь, дальше прошагаешь», — усмехнувшись, напомнила ведунья девочке старую как мир истину. «Никто не любит выскочек. Никому не нравится ощущать себя ущербным на фоне кого-то, кто добился большего. И уж тем более никто не придет в восторг, наблюдая за тем, как другой отбирает его кусок хлеба». «Ну что, и у кого я отбираю?» — окончательно запуталась Киалта. «У нашего деревенского шамана». По недоуменно распахнутым глазам девчонки ведунья поняла, что тут требуются дополнительные пояснения, и тяжело вздохнула. «Видишь ли, мы с сестрами и он со своими послушниками занимаемся примерно одним и тем же. Излечиваем раны, телесные и душевные, врачуем болезни, помогаем прийти в этот мир новой жизни и облегчаем боль после ухода старой. Разница между нами лишь в том, что мы в своей работе руководствуемся знаниями, а он — верой. Что-то получается лучше у нас, что-то у него. Но по мере того, как ширятся наши познания и опыт, для его камлании остается все меньше места». Женщина подалась вперед, понизив голос почти до шепота. И тот факт, что в следующий раз укушенный Парланом человек, вместо того, чтобы бормотать заклинания, сжав в кулаке драгоценный оберег, выхватит из сумки несколько листьев и, разжевав их, вотрет в рану, да еще после этого и выживет, будет восприниматься шаманом как прямое посягательство на его вотчину, как грабеж, понимаешь? Протянула немало озадаченная Киата. Думаю, да. И кого, как ты полагаешь, он сочтет ответственным за свои лишения и беды? Ты уверена, что хочешь испытать на собственной шкуре его гнев? Увидев, как побледневшая девочка энергично замотала головой, ведунья кивнула и снова села прямо. «А потому держи язык за зубами. Помни, чем дольше ты проживешь, тем больше добра ты сможешь подарить людям». «Я поняла», — потупилась Киалта. «Заверяю вас, никто ничего не узнает». «Вот и хорошо». Плеснув себе еще немного ароматного отвара, ведунья спряталась за дымящейся чашкой, и девчонка сообразила, что их беседа подошла к концу. Она поднялась на ноги и, отступив к выходу, почтительно поклонилась, внезапно ощутив, насколько тяжелее ей стало теперь выпрямляться. На нее словно навалился груз ответственности не столько за себя, сколько за других людей, в одночасье заставив Киалту резко повзрослеть. «Спасибо за доверие», — пробормотала она заплетающимся от усталости языком. «Я вас не подведу». «Рада слышать». По тонким бледным губам ведуньи скользнула легкая улыбка. «Ну, а теперь ступай. У тебя выдался непростой день, и тебе следует хорошенько отдохнуть, выспаться. И не забывай, мы здесь всегда рады тебя видеть». Глава третья. Из приоткрытого люка грузовой секции эшелона в лицо Вальхему взглянула тьма. Нет, не так. Тьма. Живая, шевелящаяся, почти осязаемая. От ее лоснящихся переливов веяло столь леденящей жутью, что парень почувствовал, как вся его кожа мгновенно покрылась мурашками. Устав таиться в заперти, тьма скользнула наружу, выпустив тонкое черное щупальце, которое с легким шуршанием заскользило вниз по успевшему раскатиться на солнце ржавому трапу, поводя острым кончиком из стороны в сторону, точно принюхиваясь. Вальхем затаил дыхание и зажал ладонью рот, опасаясь, что извивающийся жгут мрака почует его присутствие по гулкому стуку колотящегося в груди сердца. К счастью, черная поблескивающая струя протекла мимо него, продолжая обшаривать горячий песок. Но радость мальчишки была преждевременной, поскольку за ней последовали другие, буквально заполонив трап и оглашая воздух шуршанием, потрескиванием и скрежетом. Вальхем буквально оцепенел от ужаса. Его охватило неудержимое желание сорваться с места и мчаться прочь со всех ног. Но он понимал, что стоит ему лишь шевельнуться, как вся эта шевелящаяся и извивающаяся армада немедленно на него набросится и разорвет в клочья. От нее веяло какой-то леденящей кровь чуждостью, кое неведомой ни сострадания, ни милосердия, ни жалость. Антрацитовые жгуты находились в нескольких шагах от ног Вальхема, когда с неба внезапно донесся гулкий громовой раскат. Оставляя за собой белесые дымчатые следы, на землю обрушились несколько белоснежных ангелов, немедленно вцепившихся в зловещие щупальца мертвой хваткой. Вращаясь подобно веретенам, они начали наматывать на себя черные жгуты, вытаскивая, выволакивая из трюма на свет породившую их тварь. Та яростно сопротивлялась, пытаясь вырваться из их хватки и громко скрежеща когтями по железному полу. Однако ангелы не отступали, продолжая медленно, но неуклонно тянуть на себя средоточие зла. И вскоре на тряпе показался бесформенный темный комок, буквально раздираемый тянущимися в разные стороны путами мрака. Вальхем похолодел, увидев, как из-под их редеющего переплетения постепенно проступают знакомые черты. Выпростав голову из хаотичной черной мешанины, Аврум запрокинул ее, издав пронзительный, полный невыразимой боли вой. «Остановитесь! Прекратите!» — закричал мальчишка, испугавшись, что ангелы, увлекшись, и в самом деле разорвут свою жертву в мелкие клочья. «Вы же его убьете!» Он попытался броситься другу на выручку, но утонувшие в песке ноги отказались ему повиноваться, при каждом движении только глубже погружаясь в вязкое месиво. На глазах у Вальхема белые воины содрали с Аврума последние черные нити, обнажив его ажурный скелет. Но на этом не остановились, продолжая разрывать несчастного на части. Отчаянный рев Аврума взлетел на новую высоту, и парень, собрав последние силы, бросился вперед. Вальхему потребовалось приложить определенные усилия, чтобы не размозжить об стену собственный коммуникатор, трезвонящий сигнал подъема. В конце концов, бедное устройство ни в чем не виновато. Он сам установил будильник на столь раннее время, чтобы успеть позаниматься с Аврумом до начала основных уроков. Даже удивительно, как общение с близким другом в какой-то момент может превратиться в каждодневную и почти ненавидимую работу. Реактивация Аврума и его включение в общий коллектив радикально перетряхнуло давно устоявшиеся нормы и традиции. Поначалу вся гамма испытываемых обитателями центра чувств вполне естественно смешалась в беспорядочную кучу, где слезы Вальхема, восторг Трасси, любопытство Свиллейна и откровенный страх Диерка образовали причудливый коктейль, и потребовалось изрядное время, чтобы привести образовавшийся хаос к некоему общему знаменателю. Диерк настаивал, чтобы рядом с отсеком, очнувшегося от стазиса Аврума, постоянно дежурил либо его броненосец, либо архангел Круанны, поскольку он не испытывал к черному монстру ни капли доверия. Но после того, как Вальхем заявил, что если у других остаются хоть какие-то сомнения, он готов прямо здесь, в ангаре, поставить раскладушку и вообще переселиться сюда и стать первой жертвой в том случае, если Аврум выйдет из-под контроля. Диерк неохотно смилостивился и снизил уровень своих условий. Он лишь настоял, чтобы отсек Аврума был постоянно закрыт, когда рядом с ним нет Вальхема или кого-то из наставников, и данное его требование пришлось удовлетворить. В конце концов, никто до сих пор толком не знал, почему этот черный монстр, прирожденная машина убийства и разрушения, вдруг стал таким покладистым и сговорчивым. Так или иначе, но все опасались возможных неприятных сюрпризов, а потому дополнительная подстраховка вовсе не казалась излишней. И сколько Вальхем не пытался убедить Диерка и Круанну, что Аврум — друг, все его мольбы вдребезги разбивались об один очевиднейший факт. Невозможно утверждать, что некая вещь абсолютно безопасна, пока ты не обладаешь абсолютным контролем над ней. Но Аврум, обладающий собственным сознанием и руководствующийся собственной, не до конца понятной логикой, уж точно не заслуживал стопроцентного доверия, чтобы там Вальхем не утверждал. А потому ему пришлось смириться с соответствующими ограничениями. Благо Аврум также отнесся к ним с пониманием и согласился немного потерпеть сопутствующие неудобства. Но он-то машина, ему проще. А вот Вальхему теперь приходилось специально выкраивать время для визитов к своему другу, жертвуя подчас собственным сном. И только искренняя вера в то, что все его усилия не напрасны, и регулярное общение с Аврумом поможет его другу быстрее восстановиться, придавали парню сил, чтобы еще затемно выбираться из постели и, протирая на ходу заспанные глаза, трусить вниз в ангар. После первоначального сумбура, вызванного пробуждением Аврума от стазиса, через какое-то время в полный рост встала необходимость наладить с ним хоть какой-то контакт, а потому при посредничестве Вальхема на следующий день были организованы первые своего рода переговоры между черным монстром и двумя наставниками. Изначально Диерк хотел явиться навстречу в боевом скафандре, но его, пусть не сразу и с трудом, но удалось отговорить, поскольку, с одной стороны, это демонстрировало бы его недоверие, а с другой, скафандр все равно оказался бы бессилен, надумая Аврум своего собеседника уничтожить. Таким образом, Дьерку пришлось целиком и полностью положиться на клятвенные заверения Вальхема, что наваливало на плечи парня еще один тяжелый пласт ответственности. Организация первой официальной встречи не заняла много времени. По сути, все свелось к тому, чтобы притащить в ангар два стула и поставить их перед воротами отсека, где находился Аврум. Остальных учеников, кроме Вальхема, отправили наблюдать за происходящим с верхней галереи. Но тут приключилась дополнительная задержка из-за того, что Круанна и Дьерк довольно долго припирались, пытаясь согласовать перечень первоочередных вопросов, подлежащих обсуждению, а также решая, кто выступит в качестве главного переговорщика. В какой-то момент Вальхем, опасаясь, что мероприятие в итоге придется и вовсе перенести на следующий день, не вытерпел и воскликнул. «Да поймите же вы, Аврум не пленник на допросе и не свидетель в суде. Он мой друг. Неужели вам так сложно с ним просто поболтать? Ведь вы сами, общаясь друг с другом, не составляете заранее список тем, не оттачиваете формулировки, не придумываете словесные маневры. Вы разговариваете, как обычные живые люди, не задумываясь о стратегии и тактике. Разве нет?» «Ну, это как посмотреть», — задумчиво протянул Дьерк, покосившись на свою коллегу, отчего Круанна только фыркнула. «По большому счету, Вальхи прав. Вечно мы все усложняем», — заявила она, тряхнув головой. «Или ты боишься?» «Тебя, что ли?» Дьерк попытался обратить все в шутку, но вышло это у него откровенно натянуто. «Ну да, есть немного. А вот насчет нашего гостя, у меня имеются куда более серьезные опасения». «Какого рода?» — нахмурилась Круанна. «А тебе что, этого мало?» Ее коллега мотнул головой назад, где на бетонной стене, сквозь еще не до конца просохшую штукатурку, виднелся шрам, оставленный выстрелом Аврума. «Но вообще мое беспокойство связано не столько с ним самим, сколько с возможными последствиями». «Что ты имеешь в виду?» «Ты помнишь, как многие из наших коллег выражали серьезное беспокойство, когда мы притащили его с Алрены?» Дьерк кивнул на закрытые ворота ангара. «Нам настоятельно рекомендовали не играть с огнем и как можно скорее уничтожить Аврума, пока он не вышел из-под контроля и не натворил бед. Мы их тогда не послушали, а теперь пошли еще дальше, реактивировав его. Если об этом узнают, то вполне могут отправить сюда ликвидационную бригаду, чтобы покончить с ним, коли мы сами оказались на это неспособны». «Если узнают», — эхом повторила Круанна. «А кто им расскажет-то? И зачем? Я, по крайней мере, никого постороннего посвящать в нашу внутреннюю кухню не намерена». «Вряд ли нам удастся сохранить наш секрет бесконечно долго». «А потому нам следует не сопли жевать, а шевелиться, да побыстрей». Женщина села прямо и кивнула ожидающему указания Вальхему. «Ладно, хватит тянуть резину. Открывай». Мальчишка обреченно вздохнул и нажал соответствующую кнопку. Ворота ангара неторопливо поползли вверх, и Вальхем с некоторым недоумением обнаружил, что и сам затаил дыхание, как будто проникнувшись общей тревожной атмосферой. Не желая выглядеть паникёром, тем более в собственных глазах, он расправил плечи и, не дожидаясь, когда створка поднимется полностью, нырнул в приоткрывшийся темный зев. «Привет», — пророкотал из полумрака знакомый голос. «Я уж заждался». «Да там, понимаешь...» Вальхем подошел к высящейся перед ним стене черноты и протянул руку, ощупывая холодные жесткие волокна. «Мои наставники хотят с тобой поговорить, но проблема в том, что они тебя откровенно побаиваются». «Я знаю. Я это чувствую». «Чувствуешь?» У парня в голове пронесся целый ворох предположений, вплоть до откровенно неловких. «Каким образом?» «Адреналин», — коротко пояснил Аврум. «Запах страха. Его сейчас в воздухе более чем достаточно. Да и твоего собственного в том числе, кстати. Ты меня все еще боишься?» «Нет, просто я волнуюсь по поводу ваших предстоящих переговоров. Леди Кро еще более-менее, а вот Дьерк откровенно на взводе и может что-нибудь учудить». Вальхем повернулся к распахнувшимся почти до конца воротам. «Так что постарайся их особо не нервировать, хорошо?» От него не укрылось, как вытянулись и окаменели лица Краана и Дерка, когда следом за ним из Анкара, неспешно ступая огромными лапами, вышел Аврум, восхитительное в своем совершенстве воплощение смертоносной мощи. И тот, и другая уже пересекались с ним ранее. Но то были мимолетные встречи, вызванные стечением обстоятельств, тогда как сейчас они пошли на контакт осознанно и целенаправленно, что, признаться, потребовало от них немалого личного мужества. Оба наставника постарались сохранять расслабленные позы, не выказывая охватившего их волнения, что представлялось не самой тривиальной задачей, когда на тебя надвигается огромное, гибкое, грациозное и стремительное торжество убийства и разрушения, а на тебе всего лишь повседневная униформа. Тут хочешь, не хочешь, а почувствуешь себя некомфортно, как будто нагишом и с пустыми руками перед вооруженным до зубов головорезом. Сделав несколько шагов, Аврум остановился и опустился на пол, положив голову на скрещенные передние лапы. Вальхему даже подумалось, что если отрешиться, то его зловещий друг выглядел в данный момент точь-в-точь, как огромная собака, прилегшая отдохнуть у ног своих хозяев. Того и гляди, хвостом вилять начнет. «Госпожа Круана...» Могучая голова чуть качнулась, галантно приветствуя своих визави. «Господин Дерк, вы хотели со мной поговорить. Я полностью в вашем распоряжении». Поняв, что кровопролитие и убийств прямо сейчас не ожидается, Вальхем облегченно выдохнул и уселся рядом с Аврумом, подобрав под себя ноги. Дерк явно растерялся, поскольку совершенно не ожидал, что их дискуссия с боевой машиной начнется подобным образом. «Как нам к тебе обращаться?» «Аврум, этого достаточно». «А кем ты сам себя ощущаешь?» — подключилась к беседе Круанна. «Машиной или живым существом?» «Думаю, нам сперва следует определиться, где именно пролегает грань, отделяющая одно от другого». Черный монстр продемонстрировал неожиданную склонность к философии. «Ведь существуют настолько примитивные живые организмы, что все их бытие может быть уложено в несколько строк программного кода, и одновременно есть столь сложные машины, что способны самостоятельно мыслить, принимать решения и даже чувствовать». Повисла неловкая пауза, пока его собеседники укладывали в головах сказанные им слова. Не удержавшись, Аврум фыркнул, словно рассмеявшись, и поспешил объясниться. «Помилуйте, я, конечно, знаю, что я машина, пусть и весьма сложная. Но это вовсе не означает, что все мои действия определяются жестко заданной программой, вложенной мне в голову моими создателями. Необходимость адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам вынудили их предоставить мне достаточно большую степень свободы как с точки зрения оценки обстановки и планирования действий, так и в плане корректировки первоначально поставленных целей». «И какая цель была поставлена перед тобой в момент твоей отправки на Алорену?» Дерк сумел взять себя в руки и перешел в контратаку. «В данный момент я могу это только предполагать». «То есть?» — почти хором воскликнули Круана и Дерк. «За сотни лет вынужденного заточения мои воспоминания о прошлых событиях заметно поблекли». Темная голова чуть склонилась, словно потупив взор, хоть в ее монолитной броне и отсутствовали какие-то однозначно идентифицируемые глаза. «Я знаю. Я чувствую, что знания обо всех прошлых событиях хранятся где-то в недрах моей памяти. Но оно словно подернуто дымкой и затянуто пеленой паутины. А потому на некоторые ваши вопросы мне сейчас ответить очень сложно. Вы уж не обессудьте». «Но ты все еще помнишь, кто ты такой?» Круана подалась